Серия «Барокко-Хазад», книга первая «Топоры гномов». Текст читает автор. Пролог. Армия людей застыла под стенами замка. Знамена трепетали над ровным строем солдат. Горцевали лошади. Скрежетало железо доспехов. Размеренно, неторопливо шла подготовка к штурму. Одному из многих в этом мире. Было бы особенно восхитительно, если бы здесь шла осада замка злобного некроманта, демона в человечьем обличье или ненасытного вампира. Однако реальность была иной. Стены, башни, ворота – все это не оставляло ощущения мрачности. Основательности, строгости, крепости – да, но не мрачности. К тому же существо – шедшая со стороны осажденного замка, вампиром не являлась. Человеком, впрочем, тоже. Был это кряжистый, широкоплечий гном. По крайней мере, в этом мире он был гномом. А вот в мире ином звали его Алексей Сергеевич Мережков. И со всей ответственностью я могу заявить, что он был одним из лучших людей, что мне доводилось знать. Честный, добрый, благородный. Хотя чего только о себе не скажешь. Ох, не стоило этого говорить. Весело усмехнувшись, я прибавил шаг, направляясь к рыцарю на чисто белом, будто специально подбирал коня. Воин также двинулся мне навстречу, соблюдая вежливость. Но учтивости его хватило ровно до того момента, как мне потребовалось заговорить. «Что ты хотел, еретик?» – высокопарно спросил он. «Всего лишь поговорить?» «И о чем же? Может, о сдаче?» «Именно о ней», — ответил я громко и отчетливо, так что слышали люди за спиной рыцаря. «Не дело светлым расам лить друг другу кровь, когда еще существуют некроманты, древние боги и демоны». «Что, ты правда хочешь сдаться?» — растерянно спросил рыцарь, мгновение выпав из образа. Однако он тут же взял себя в руки. «Должно быть, ты желаешь войти в состав моего государства. К сожалению...» «Да, мне известно, какие трудности ты испытываешь. Но я не желаю союза. Все, что мне нужно – деньги». Ответом мне было молчание. Собеседник явно не умел быстро ориентироваться в обстановке и сейчас экстренно пытался склеить порванный шаблон. Оно и к лучшему. Будет проще добиться своего. «А теперь поговорим серьезно», — произнес я холодным, без намека на веселье голосом. «Ты переселился в этот мир, переселился окончательно и бесповоротно, поэтому потери тебе ни в коем случае не нужны». «Откуда ты знаешь?» — потрясенно спросил человек. «Молчи. Сначала скажу я, а потом уже говорить будешь ты». Глотка гнома была просто создана для того, чтобы перебивать собеседника. «Тебе нужна целая полнокровная армия, и нужен этот замок. А еще не мешали бы те осадные орудия, что установлены на его стенах. Однако штурм обойдется дорого, действительно дорого. Возможно, ты даже проиграешь. И уж точно не сможешь отразить нападение на свои земли, когда придет враг. Однако я могу предложить тебе альтернативу. Заплати 20 тысяч, и гарнизон вместе со мной покинет замок и уйдет из этих земель. Без боя, без крови, без потерь с твоей стороны». «И какие гарантии, что ты сдержишь слово?» – спросил рыцарь. «Не лучше ли мне направить армию в бой и тем самым получить опыт? В конце концов, в этой игре чем дальше, тем сложнее набирать уровни». «Гарантии просты. Деньги на мой счет ты переведешь тогда, когда гномы покинут город и встанут за стенами. В случае, если я нарушу свое слово, армия моя окажется уязвима. Более уязвима, чем была прежде. К тому же, согласись, 20 тысяч – очень малая цена за такое предложение. И в случае обмана их потери ударит по тебе намного меньше, чем кровопролитный штурм. И что случится после того, как я переведу деньги? Я прикажу армии перейти границу на севере, в том месте, куда уже ушли жители этого города, а сам завершу игру. И не боишься, бросишься в бой на того, кто отнял твои земли? По тону рыцаря было понятно, что он почти согласился. Этот старт изначально оказался неудачным, пояснил я. Гномам не место под открытым небом. Наш дом — тьма подземелий. И потому я намерен был проиграть. Однако бросать своих людей на смерть ради прихоти у меня желаний нет. Так же, как нет желаний и оставаться без прибыли. Поэтому я вышел за ворота. Но в случае отказа буду не прочь сразиться. Мои воины согласны умереть в бою. Рыцарь ответил не сразу, но он обвел взглядом стены замка, осадные орудия, развернутые на них, осмотрел и свою армию, почти втрое превосходящую мою, пусть скорее числом, чем качеством. Затем его взор остановился на моем лице, что-то там выискивая. И, наконец, он произнес: «Хорошо, я согласен. Назови свой лицевой счет. Ты ведь желаешь получить рубли, а не золото». Так и состоялся договор между светлым рыцарем и хмурым гномом, между двумя игроками. Рыцарь уже переселился в новый, обретший жизнь мир, ну а я собирался туда отправиться. Мы оба оказались порядочными людьми и сдержали свое слово. Ну а я, почтенный гном, Алексей Сергеевич Морешков, смог заработать деньги и тем возместить ущерб от неудачной попытки соскользнуть в мир линлордов. На этот раз неудачный. Но у меня будет еще один шанс. Пробуждение ото сна виртуального мира встретило меня серостью и хмарью. Хотя стоило признать, что серым был не столько мир, сколько мой взгляд на него. Я отчетливо помню, как радовался жизни, как играл в футбол, выпивал с друзьями, ездил на охоту, как бестолково размахивал мечом на съезде реконструкторов. Я отлично провел время, пусть и не научился толком держать оружие предков. Это было яркое и прекрасное время, это был замечательный мир, полный возможностей. Но посерел он в один миг, когда я попал в автокатастрофу и повредил позвоночник. Мог лишиться и жизни, как это случилось с иными пассажирами автобуса, но мне повезло, хотя сразу я этого не понял. А затем повезло повторно, когда друзья не отвернулись и помогли, показали место, где инвалид снова сможет полноценно жить и даже более того, обретет возможность жизни вечной, лишенной угрозы смерти. Таким местом стала виртуальная игра, обретшая жизнь. Мир линлорды стали и магией. Стратегия, в которой игроку давалось право не просто стать могучим воином и магом, но взять под управление замок и сотни подданных. Хотя право это следовало отстоять. И я учился этому последние 2 года. А еще выбирал, кем мне стать в новом мире. Изначально выбор казался сложным. В игре существовали десятки классов, множество рас и целых 13 фракций, каждая из которых была в чем-то уникальна, имела свои достоинства и недостатки. Впрочем, стоило приглядеться к ним внимательнее, как выбор резко сократился. Первыми выбыли инсектоиды, все же я не настолько грешил, чтобы в следующей жизни перерождаться в таракана, пусть и гуманоидного. Вторыми стали оркоподобные расы, более всего ценящие каннибализм. Наши вкусы, увы, не совпадали. Будучи мужчиной, властвовать над дроу являлось высшей мерой мазохизма, а я всегда старался бороться со своими наклонностями, и потому волевым усилием оказался от них. Набады с их процветающим родством и любовью к наркотикам вдохновление также не вызывали, да и романтика грабежей меня не вманила. Из-за чего, уже с настоящим сожалением, пришлось отказаться от викингов. Почему с сожалением? А вы бы видели, какие там валькирии. Да и выпивки толка не знали. Однако всю жизнь промышлять грабежом было не по мне. Я всегда был человеком миролюбивым, сторонником созидательного труда. Не верите? А в морду? Вот то-то же. Были еще маги с их големами и гремлинами, но они оказались отброшены уже по результатам пробной попытки. Слишком сложной оказалась раса в развитии. Потенциально сильный, но слабый на начальном этапе. Ну а чернокнижник не рассматривался просто из-за отсутствия у него полноценных разумных. Жить в окружении монстров мне не хотелось. Таким образом, оставалось 6 фракций. Их можно было смело разделять на 2 части – темных и светлых. Выбор между которыми для меня не стоял. Может быть, кому-то и нравится возиться с зомби, пить кровь в готическом замке или наблюдать, как демоны пытают своих жертв. Но я был не из их числа. Я предпочитал прямоту, отсутствие верток, интриг, честную работу и добрую сечу. И все это воплощали в себе гномы. Они и только они. Я ведь говорил, что выбор был не так и велик. Определиться с расой мне труда не составило. Однако следующим шагом стали приготовления к переходу в мир лендлордов, затянувшиеся на 2 года. Я всегда предпочитал действовать вдумчиво, основательно, согласно разработанному плану. Так мной была испробна игра за каждую из фракций. Демоны, люди, орки. Я играл за каждого из них, не столько стараясь победить, сколько выясняя характер и боевые качества юнитов, их слабые и сильные стороны. На каждую из раз я брал по одной попытке и 2 раза начинал играть за дроу, стараясь лучше познакомиться с уловками этих существ. Также в необозримом интернет-пространстве мной были найдены курсы владения холодным оружием, преподаваемые через виртуальную реальность. Учитывая, в какой мир я переселялся, это умение было жизненно необходимым. Благо, с развитием игр полного погружения и возникновением феномена скольжения, подходящего учителя оказалось найти довольно просто. А уж усердие в этом направлении мне было не занимать. Ведь понимание необходимости вбиваемых в рефлексы умений вкупе с ощущением здорового тела давало просто невероятный прилив энтузиазма. Чтобы оторваться от тренировок в виртуальной реальности, приходилось себя по-настоящему пересиливать. Также все это время я копил деньги, как реальные рубли, так и игровые. Благо махинация по передаче золота другу, игравшему в лендлорды, оказалась довольно простой. Благодаря скромной жизни, сдаваемой квартире и счету в банке, что появился еще до аварии, я смог скопить достаточно, чтобы надеяться на хороший старт в новом мире. Ну и, конечно, мной все это время подбиралось идеальное сочетание навыков и характеристик персонажа, базис, на основе которого, возможно, будет развиваться. Очнувшись от мысли о новом мире, я перебросил ноги через стенки капсулы и осторожно опустил свое немощное тело в коляску. Та чуть не упала от неловкого движения, а мне пришлось подавлять злость от ощущения беспомощности, слабости, особенно острой после погружения в виртуальный мир. Но это тело еще должно было мне послужить, а потому стоило его подкормить, прежде чем возвращаться к осмыслению своего будущего. Благо ужин, а на дворе оказался вечер, был уже приготовлен, и его требовалось только разогреть. Кашу я ел механически, совершенно не чувствуя вкуса, уставившись в экран компьютера. Там отражались будущие характеристики моего персонажа, то, каким он был в прошлый раз и каким станет следующий. И пусть я уже не раз рассматривал их, заучил наизусть названия и свойства, не перечитать еще раз был просто не в силах. Класс персонажа. По традиции, для каждой фракции их 3, и в каждом по 3 свойства на выбор. В случае гномов имеются классы «Рунный маг», «Подгорный страж» и «Мастер». Рунным магом становиться я не желал, ибо стремился развиваться как воин, по крайней мере в начале. Практика показала, что на низких уровнях мана быстро заканчивалась, а вот враги нет. И лучше всего в такой ситуации было глушить их молотом по голове, что я и делаю со всем старанием. А для того нужна сила, ловкость и выносливость. В общем, все то, чего у порядочного мага не достает. И потому этот класс даже не рассматривался. Второй носил пафосное название «Подгорный страж» и предлагал довольно богатый выбор для игрока. Так в нем можно было получить свойство «Подгорный житель» и тем самым увеличить атаку героев в подземельях на 25%. Однако при этом та же атака на поверхностях снижалась на 15%. И это убивало для меня всю привлекательность данного навыка. Не сторонник я нагнетания слабых мест ради усиления сильных. Пусть мои планы и завязаны во многом на подземелье. Следующее свойство отрицательных сторон не имело и носило название «нерушимый строй». Оно увеличило защитные свойства юнитов, находящихся в строю на 25%. Стоит сказать, это усиление гномии пехоты было весьма привлекательным делом, но и оно разбивалось о неприятный факт. Из 7 боевых юнитов замка гномов только 3 имели навыки нахождения в строю. И это были гномы 2-3 ранга. Усилить таких было важно, но не первостепенно. Третье свойство называлось «Путь гномов» и ускорял движение юнитов героя на 15% в подземельях и на 5% на поверхности. Полезно, действительно полезно. И в свое время я далеко не сразу отказался от этого умения. Итак, первый класс. Рунный маг развивал навыки магов как игрока, так и одного из юнитов замка. Второй класс, подгорный страж, улучшал характеристики юнитов армии игрока. Что же касается класса мастер, то он касался развития навыков мастеров-гномов. Неутомимость гномов добавляла очки характеристик простым рабочим. Мастерство каменщиков, как ясное название, улучшало работу мастеров по камню и качество возводимых зданий. Ну а третье, мастерство кузнецов, добавило прибавку 15% к характеристикам доспехов и холодного оружия, созданного моими гномами. Последний навык более всего приковал внимание. Ибо каждый воин-гном, даже рунный маг, носил доспех. А еще такие доспехи можно было делать на продажу, и с приобретением всех возможностей гномьего замка их будут с руками отрывать. А потому именно на мастере кузнецов и классе мастер я в свое время остановился. Жалею ли я когда-нибудь о своем выборе? Жалею часто. Ибо получить преимущество от навыка и класса возможно было далеко не сразу. Однако я выбирал то, что пригодится мне не только в первые дни после переселения, но и через месяц, год, 10 лет. А потому иной выбор делать не собирался. Следующим в создании персонажа был набор начальных умений. Они ограничивались книгами знаний, 11 книгами, каждая единица которых являлась невероятно ценной. В игре можно было приобрести их, найти или купить, однако стоимость даже самого бесполезного умения была астрономической, ибо навыки являлись редкой, очень редкой находкой и раскупались как горячие пирожки, а потому выбирать требовалось весьма тщательно, что я и делал. Первое умение, запланированное мной, — книга расы гномов, дававшая доступ ко всем зданиям и юнитам этого народа. Без выбора одной из рас, входивших во фракцию линлордов, можно было и вовсе не начинать игру, ибо вольным наемником ты не мог набрать достаточный уровень, чтобы чувствовать себя в безопасности, выходя против той же стаи волков. На лучше собственных сил были опытные и сильные подчиненные, и потому вторым в списке выбранных умений был военачальник, значительно ускорявший скорость получения опыта воинами под управлением героя. Уже на первом уровне юниты получали на 10% больше опыта, а на четвертом — на 25%. К тому же данное умение являлось базовым, что означало открытие доступа к вторичным навыкам, среди которых не было ни одного бесполезного. К сожалению, столь ценное умение стоило дороже, чем простой навык, целых две книги знаний. Что касалось и благородства, увеличивавшего прирост доступных для найма войск в замке и открывавшего доступ ко вторичным экономическим навыкам, весьма полезным, если не хочешь быть разорен. Четвертое умение и шестая книга – агроном. Дело в том, что проблемы с продовольствием у гнома воспеты в легендах, при том, что пировать они любят и умеют. И в таких условиях навык, позволявший хоть немного исправить этот недостаток, просто незаменим. Особенно в подземельях. Пятое умение и седьмая книга – Творец. Тот навык, что вызывает горькие слезы у моего хомяка, ибо вечно несет в себе расходы. Нет, согласно свойствам он позволял как увеличивать, так и уменьшать характеристики, а следовательно и стоимость юнитов. Но как же редко я на нем экономил. В связи с этим вставал один важный вопрос. А зачем вообще нужен был этот навык? Ведь получается, что 11 обычных воинов равнялось 10 обработанных Творцом. Равнялись и по стоимости, и по характеристикам. Так в чем выгода? Ради чего приобретать это умение, тратя ценную книгу? Причина заключалась в том, что с помощью этого навыка возможно было уменьшить недостатки юнитов, либо развивать их достоинства. Например, увеличивать интеллект, нанимая будущих офицеров, развивать силу магии у рунных мастеров или повышать ловкость у неуклюжих гномов. Это было весьма необычное умение, тонкий инструмент, бесполезный в одних руках и крайне ценный в других. О себе я мог сказать, что наделал достаточно ошибок, чтобы умело им пользоваться. Шестое умение и восьмая книга – расовые знания. Этот навык уникален для каждой расы и не существует лишь у людей. Для гномов выбор данной книги открывает умение чувства земли. Герой, который таким чувством владеет, приложив руку к земле или камню, мог ощущать всех существ в радиусе 10 метров, умноженных на уровень персонажа, и обладал пассивной способностью ощущать окружающих на расстоянии 1 метра на тех же условиях. Иными словами, умение полезно изначально, но с ростом уровня становилось и вовсе незаменимым. Особенно, когда твоими соседями по подземелью являются дроу, ибо прятаться в темноте эти твари умеют как никто иной. Говорю, исходя из личного опыта. Умение седьмое – толерантность, мгновенно сожравшая еще две книги. Читаю эту строчку в списке, я почувствовал, как взревел раненым бизоном в моей душе хомяк. Я прекрасно понимал животинку, ибо можно было выбрать и много иных умений, на первый взгляд куда более полезных. Тем более, что помимо гномов, иных рас я не выбирал. Однако в действительности ситуация была сложнее. Начать следовало с того, что я планировал играть на сверхсложном уровне. Это много врагов, очень много врагов, разбросанных по начальной локации. С большинством из них договориться невозможно. Но что, если мне встретится деревня хоббитов, людей или эльфов? Или все сразу? Без толерантности присоединение даже одной такой деревни обернется значительным падением морали. Но иным вариантом будет полное вырезание селений, что мне откровенно претило. К тому же, присоединив тех же эльфов, я смогу получить прекрасную разведку на поверхность. Хоббитов решу продовольственную проблему, договорившись с грифонами или иной птицей, обрету возможность воздушной разведки. Но все это станет возможным и не принесет проблем, только если будет в умениях толерантность. К слову, не следовало забывать и о еще об одном нюансе. Дело в том, что в первые 3 недели игрок находился в изолированном пространстве и варился в собственном соку, но затем границы падали, открывая во владение доступ всем желающим. И в таких условиях одиночки не могли прожить долго. Необходимо было вступать в союз. Ну а для союза гномов с эльфами, людьми или, не дай кетан, некромантами, толерантность была крайне важна. иначе против тебя могли поднять бунт собственные подданные. Так что эти две книги были потрачены не зря. Не зря, хомяк. 7 умений выбрано, 10 книг потрачено, и осталась только одна. Обычно в таких случаях принято вспоминать о магии, и я не стал отходить от этого правила, выбрав направление магии жизни. Достаточно странный выбор, заметит кто-то, выбрать магическую школу, которая имеет минимальное число боевых заклинаний, да и то крайне специфических. Но объяснение такому решению весьма простое. Главный противник гномов – это Дроу. Искусственный интеллект отнюдь не всегда помещает цитадель гномов в подземелье, но при этом в обязательном порядке делает их соседями темных эльфов. А эти существа предпочитают использовать магию тьмы, славную своими проклятиями, или применять школу разума. И, как ни странно, лучше всего с ними борется магия жизни, в недрах которой было несколько крайне полезных заклинаний, таких как очищение, ясность разума и острый взор. Нельзя забывать и о возможности исцелить себя и союзников, а также полезных бафах, что в совокупности делало эту школу самой сбалансированной из существующих. Конечно, кто-то может сказать, что хорошим во всем быть невозможно, и атакующие умения магии жизни упускают стихийным, а бафы заклинанием магии света. Но на это я отвечу, что в моем распоряжении оставалась только одна книга и ни единой больше, а потому привередничать не стоило. Вот и конец списка. Я печально вздохнул, вглядываясь в иные возможности. Был здесь предводитель воров стоимостью в 2 книги, помогающий наладить разведку местности, с которой у гномов на начальном этапе имелись существенные проблемы. Было умение артефактор, дающее возможность создавать магические шедевры. Было множество вторичных навыков, полезных уже на раннем этапе развития. Но от всего этого приходилось отказываться, ибо выбор ограничен, и ничего с этим поделать невозможно. Впрочем, я смогу справиться и с этим набором. Осталось только доказать это себе и другим.